Некоторые из ангелов поистине страшны, особенно смерть и ум. И если понять, что они делают с человеком, и как это выглядит на самом деле, так можно сойти с ума от страха. Но Бог всегда в человеке, и не надо бояться ангелов, потому что именно из человека Бог на них смотрит и поражается, и смеется, и плачет, как дитя. И много других тайн увидел я в тот момент. Записать их все не хватило бы длинного свитка, а думать, что такие вещи можно писать карандашом по бумаге, мне даже как-то смешно. Потом я лежал в соленой воде, и слезы двумя ручьями текли из моих глаз. И я уже знал, что одна эта секунда искупила и все мои беды, и все страдания мира. «Господи!» — прошептал я. «Ты поразил меня в самое сердце». 1784 год. Отозвался в моем черепе сальный бас радиодиктора. «Гавриил Романович Державин. Ода. Бог». Глава 6. Я ничего не сказал о случившемся ни Шмыге, ни Добросвету. Это казалось мне предательством самого чудесного переживания, которое было у меня в жизни. Внешне все продолжалось по-прежнему. Я проглатывал стаканчик психотропного кваса и нырял в свою цистерну, после чего в моем мозгу начинали звучать голоса, рассказывающие о Боге. Но теперь все было по-другому. Теперь я знал, о чем они говорят, и мог отличить правду от вымысла или уродливых спекуляций мертвого интеллекта. Мне не надо было для этого даже слишком задумываться. Когда я слышал неправду, она оставалась просто словами. Когда я слышал правду, я сразу же переживал ее, и передо мной открывалось еще одно лицо Бога, которых у него оказалось бесконечное число. Чудесное происходило опять и опять. Но ужас был в том, что я не мог пережить слияние с Абсолютом без депривационной камеры и кваса, которым поил меня Добросвет. Когда я снова обретал свое человеческое тело, мои духовные очи зарастали коростой тревог, обид и желаний, облеплявших мой ум, как только я вылезал из соленой воды. Я пытался бороться, но каждый раз неподконтрольные мне психические силы перехватывали власть над моим рассудком, и я превращался в такой же неодушевленный механизм, как те, что ходили вокруг. Вернее, дух во мне был, и это был дух Божий, равно пронизывающий всех и вся, но он и не думал прикасаться к рычагам управления, как ребенок не трогает заводную машинку, которую пустил по полу. И все мы были такими машинками. И как не смешно это звучит, воистину должны были славить играющего в нас ребенка, ибо он был всеми нами, и вне его нас просто не существовало. Но рассудку этого никогда не понять, ибо у этого ангела совсем другая служба. Одним словом, я попался на крючок. Пока меня пускали в депривационную камеру, где меня раз за разом встречал Бог, я не ушел бы от Шмыги с Добросветом по своей воле. И дело было уже не в миллионе долларов. Однажды после сеанса меня привели в комнату мониторинга, где сидели они оба. — Ну как, Семен? — спросил Шмыга. Переживания последних недель сделали меня застенчивым и пугливым. Не зная, что ответить, я, должно быть, косился на них, словно выпавший из гнезда птенец. — Чего не бреешься? Птенец уже давно не брился, это была правда. — Там вода очень едкая. — Пришел мне на помощь Добросвет. Если бриться, щеки режут. Помнишь еще, значит? Усмехнулся ему Шмыга и опять повернулся ко мне. Как проходит подготовка? Я уклончиво пожал плечами. Достиг? Спросил он. Чего именно? Шмыга положил на стол маленький диктофон и нажал на кнопку. Я вдруг услышал свое собственное тихое бормотание. Нет, ты таки не понимаешь, Мартин. Вот когда ты говоришь про диалог еврея с Богом, ну о чем Богу говорить с евреем? Ну такой диалог... И тут мой голос налился размеренной левитановской силой и стал ликующе победоносным. а все произносимые им слова сразу сделались увесистыми и серьезными, как название «большой кровью отбитых у врага городов»,